Валентина Петровна, отгадайте загадку. А вот такую. В 224-й квартире живет, жилплощадь не отдает. Громко матерится, сегодня поедет в психбольницу. Кто такая? О, вам понравилось? Это я сам сочинил, Валентин Петровна. Пушкин, да, я это... Слушаю просто хорошую музыку, вот. Поэтому знаю много рифм интересных. Вот, Валентина Петровна. Ну что, баб Валь, довели страну, я вам скажу, да? Довели страну, баб Валь. Довели страну, баб Валь. Цены заоблачные. Довели страну, Валентина Петровна. Суки, довели, баб Валь, страну. Да. Мы будем русские голодать. Все туда. Нас сколько-то миллиардов отослал Путин украинцам в помощь. Да. Там вас поступило хуй знает сколько. Довели страну, баб Валь, довели. Да, добряки хуй вы. Довели страну, баб Валь. Ой, довели. Да, да. Просто уже суки какие. Довели страну, правильно? Потому что довели страну, баб Валь, довели. Да. Ой, довели страну, баб Валь, довели. Я никак не могу понять, что там происходит на этой Украине. Никак не могу понять. Да я... Много лупят они. Я думаю, что страну довели, баб Валь. Хохол хохла лупит. Хохол хохла, да. Просто довели страну, баб Валь, довели. Да. Довели страну. Валентина Петровна, знаете что... А вот знаете, как разговаривает умный еврей с глупым евреем? Во-первых, по телефону, а во-вторых, из Нью-Йорка. Это анекдот такой. Вот. Довели страну, баб Валь. Довели. Баб Валь, ну вы подумали над предложением над нашим или нет? Ну то, что мы сегодня пригоняем, сегодня, благо, еще это время позволяет, пригоняем строителей... Кирпичом стену выкладываем на пол квартиры. Половина за вами, половина за нами. По-человечески, по справедливости порешаем, да? Я еще не ёбнулась, а тебе показалось, что ёбнулась. Валентин Петров, просто половину. Вот так можно одной фразой вытянуть разговор.